Перси Перри, издатель газеты «Новости под рентгеном», сидел за своим столом с сигаретой в зубах. Это был маленький человек с лицом хорька. Он говорил масляным голосом. «Мы устроим им порядочную гадость, прелестную, прелестную, пальчики оближешь!» Его ближайший помощник, худощавый молодой человек в очках, беспокойно спросил. «Вам не страшно?» «В ожидании сильного вооруженного нападения?» «Нет, я этого от них не жду. Не хватит решимости. Хотя для них было бы наилучшим выходом. Но это не тот стиль, который мы взрастили и у себя в стране, и в Европе, и в Америке». Собеседник сказал. «Должно быть, они сейчас как на иголках. Что же они предпримут?» «Пришлют кого-нибудь на переговоры». Раздался звонок. Перси Перри взял трубку. «Кто это, вы говорите?» «Пришлите его ко мне наверх!» Ухмыльнувшись, он положил трубку. «Они связались с этим старомодным бельгийским сыщиком. Он сейчас поднимается ко мне, чтобы пощупать нас. Захочет узнать, разыграем ли мы свою карту». Вошел Эркюль Пуаро. Одет он был безукоризненно. В петлице белая камелия. Перси Перри произнес... «Рад видеть вас, мистер Пуаро. Вы собрались на скачки в Экскот?» «Нет, ошибся?» Эркюль Пуаро заговорил. «Я польщен. Каждый надеется произвести хорошее первое впечатление. Это, может быть, даже самое важное». Его глаза невинно скользили по лицу издателя и его неряшливой одежде. «Особенно, если у кого-то не хватает природных достоинств». Перри оборвал его излияние. «По какому поводу вы хотите меня видеть? Что привело вас ко мне?» Пуаро наклонился вперед, похлопал его по колену и сказал сияющей улыбкой. «Шантаж!» «Какого черта вы имеете в виду? Шантаж!» «Я слышал. Птичка принесла на крылышки по случаю. Вы собираетесь публиковать некие позорные утверждения в вашей столь высоко одухотворенной газете». «Однако, возможно, после весьма приятного увеличения вашего кредитного баланса таковые утверждения не будут опубликованы». Пуаро откинулся, весь его вид выражал удовлетворение. «Вы понимаете, что ваше предложение можно рассматривать как оскорбление?» Пуаро понимающе улыбнулся. «Уверен, вы будете не в обиде». «Я оскорблен!» «Относительно шантажа нет никаких свидетельств, что я кого-либо шантажировал». «Да-да, совершенно в этом уверен, и я вас не запугиваю. Я веду дело простому вопросу. Сколько?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — напыщенно произнес Перси Перри. «Речь идет о национальном достоинстве, мистер Перри». Они обменялись многозначительными взглядами. Перси Перри сказал. «Я реформатор, месье Пуаро. Я хочу видеть очищение политики. Меня воротят от коррупции. Вы знаете, в каком положении находится политика у нас в стране? Авгиевы конюшни, ни больше, ни меньше». «О!» — воскликнул Пуаро. «Вы тоже употребили эту фразу. И для того, чтобы очистить эти конюшни». В упоении продолжал издатель. «Нужен великий свежий поток общественного мнения». Эркюль Пуаро встал. «Я аплодирую вашим чувствам». И прозаично добавил. «Жаль, что вы не нуждаетесь в деньгах». Перси Перри поспешно начал. «Секундочку, подождите, я же не сказал». Но Эркюль Пуаро уже вышел за дверь. Извинением за его последующие действия является то, что он не любил вымогателей.